Алло. Алло, Валентина Петровна. Какого тебе хуя? Здравствуйте, это вам звонит директор дома престарелых Евгений Шаляпин. И вот, я хочу сообщить вам о том, что с сегодняшнего дня по указанию нынешнего президента Российской Федерации мы отнимаем у вас квартиру, а вас поселим в дом престарелых. Но так как нет у нас свободных мест, мы предоставим вам комнатку в подвале возле трубы канализационных отходов. Ты, сука рваная, еби мозги. Бабе, которую ты ебешь, вот ей вешай макароны, а мне ты хуй повесишь. Вот посадить я тебе, блядь, ты, сука, из 218-й, посажу, все равно посмотришь. Нет. Алло, Валентина Петровна. Ну-ну. Чего ну-ну? Давай, когда съезжать с квартирки будем? Чего? Когда с квартирки съезжать будем? Оглохла, что ли, Валька? Ау, Валентина... Ты захватчик ебаный, фашист. Нет, Гитлер ебаный. Я русский. Ты, блядь, хуже немца, ебаный фашист. Нет. Все захватывали, и ты хочешь захватывать, блядь. Я... Кожа фашистская. Я, блядь... Гитлерист. Ебаный фашист. Я не фашист. Захватчик это и есть фашист! Кто это? Захватчик чужого называется фашист! Нет, я не фашист. Я... Кто ж ты, блядь? Я Евгений Шаляпин, директор дома престарелых. Чего? Я Евгений Шаляпин, директор дома престарелых. Да что ты? Да. Нахуя там ты сдался кому? Как? Тебя и близко туда не подпустят. Я уже являюсь директором дома престарелых. Да. Вот. Да. Таких, как ты, не назначают. Шпану туда не назначают, блядь. Уже назначили, я уже там 3 года директор. Да? Да. Хуйна, блядь. Мы вам там в подвале возле... Мамане вешай на уши лапшу, своей мамане вешай лапшу на уши. Она мне хуя вешать. Валентина Петровна, я не вешаю вам лапшу на уши. Да кем бы ты ни был, я-то при чем, ёб твою мать, хоть и министром ты будешь, а мне-то похую. Да мне квартирка твоя нужна. Что? Квартирка твоя нужна. Ах, как же ты, блядь, директор и без квартиры, ёб твою мать. У меня квартира просто маленькая. Да? Да. Нет, блядь, у тебя трёхкомнатная. Нет, врешь ты все, я вообще в коммуналке живу. 218-й у тебя, паскуда. Да, 218-й у меня. А че такого? А говоришь, маленькая, блядь. А я хочу двухэтажную сделать. Ну и стройся, блядь, купи участок и стройся. А при чем тут старухи, блядь, пенсионерки? У меня денег нету, вот я хочу твою квартирку, Валька. Да, а я твою, блядь, хочу. Как хочу. Твою квартирку. Ты мою хочешь, а я твою. А давайте меняться, только вначале двухкомнатную построим, и вы на меня свою подпишете, а потом поменяете. Паш, я с аферистами в обмен не вступаю, блядь. Если мне нужно поменяться, я знаю, с кем мне меняться. С родственниками буду меняться, но не с аферистами. Так я не аферист, я директор дома престарелых. Да что ты, а что ж ты такой нищий, побираешься по чужим квартирам, вымогаешь квартиры? Блядь, если там узнаешь, что ты, блядь, вымогатель, тебя нахуй там пенсионера задушат к ёбаной матери. Я вот в доме престарелых, я взятки не беру. Вот там тебя и пришибут в доме престарелых за то, что над стариками измываешься, вымогаешь, блядина. Я не вымогаю. Вымогаешь! Не вымогаю. А чего ж ты покупаешь? Иди покупай, кругом продаются. Мне твоя нужна. Ну и хуй с тобой, я тебе что, деньги обещала, что ли? Да. Да, они у меня в пизде торчат. Слушай... Пенсионные в пизду прячу. От таких, как ты. А квартирка мне твоя нравится. Валентина Петровна, ну отдай мне ее. Хуй тебе, блядь. А вот я сейчас... Ты, сука, забыл, что она уже давно моим детям принадлежит, ебучая тварь. Вообразил, блядь. Если они на работе день и ночь, это не значит, что я одинокая, блядь. Валька, вот я сегодня тогда ночью приду и говном твою дверь измажу. Да я тебе все стекла перехуячу, перемолочу топором все стекла. Вон у меня топор, блядь, стоит. А ты спать будешь? Нихуя я не сплю, я днем сплю, а ночью читаю. Я тогда днем приду и тебе говном измажу, и ночью приду говном измажу. Да тебе сосед мой уебет, это его дверь. Это не моя дверь, его, блядь, он ставил. И он денежки за нее платил большие. И он тебя уебет, блядь. Ты с кем решил связываться-то? С мужиком, блядь, ты не со мной связываешься, а с мужиком, которому дверь принадлежит. Так я в записке, я в записке железная. Напишу, я в записке напишу, что вот Валентина Петровна не давала мне свою квартирку, вот. Ну, во всем обвиню вас, скажу, что вы меня наняли. Не думай, что мои соседи дураки, чтоб такого подлеца слушать, как ты. Так я им там навру, они поверят мне. Да им дверь дороже твоих слов, нахуй им слова! Ну, давайте это, тогда съедем сегодня, короче, в дом престарелых, вы там вещи соберите, там... Нет, я в дом престарелых пойду, когда тебя в сумасшедший дом отправят. Меня в престарелых, а тебя в сумасшедший. А вы меня не отправите? В дурдом тебя, блядь! Не отправите. Ты, сука, подзаборный, тебя под забором выеблю, у тебя срода отца, блядь, не было, ебать твою в рот. Не бись от меня. Краснорубахой твой сидит, блядь, и ты вместе с ним будешь сидеть! Не буду сидеть!